Событие восьмое. Не хочу учиться, хочу быть птицей. Не хочу учиться, хочу быть птицей. А это что, стихи, что ли? Спросил меня Костя. Не стихи, а заклинания в рифму, пояснил я. В сказках так всегда полагается. Читал в «Снежной королеве»? Снип, снап, снурре, пурре, базилюрре. Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, а дальше неразборчиво. Чего неразборчиво, сказал я. Вот я превращаюсь в воробья. Складно получается, сказал Костя. Всю ночь не спал, сказал я шепотом, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал. «А что же мы с тобой теряем время?» — крикнул Малинин. «Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел». «Ты какой-то чудак, Малинин. Как это скорее? Может, у нас с тобой еще ничего не получится? А ты уже радуешься, да еще орешь на весь двор. Ну и что?» «Как это, ну и что? Дело таинственное, можно сказать, непроверенное. Кто-нибудь подслушает, потом смеяться будут, если у нас ничего не выйдет». Ты же сам говорил, что если есть волшебные слова, да еще если захотеть по-настоящему, то обязательно выйдет, — сказал Костя шепотом. Конечно, выйдет, если захотеть по-настоящему. А вот как это захотеть по-настоящему? Вот в чем загадка, — прошептал я. Ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему? Не знаю, — тихо сказал Костя. Ну вот, а говоришь скорей. Это тебе не двойку в тройку превращать. Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьев. Вот какая задача. А зачем в воробьев? В бабочек, я думаю, легче. Зачем же в бабочек? Бабочки насекомые, а воробьи — это как-никак птицы. На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это время, правда, постороннюю книгу читал. Верно. Я про воробьев не слушал. Ну вот, а я слушал. Нина Николаевна нам целый час рассказывала о воробьях. Знаешь, какая у них замечательная жизнь. Воробьев так воробьев, сдался Костя Малинин. Я в драмкружке, в «Снежной королеве», ворона играл. Мне в воробья будет даже легче превращаться. Давай скорее. Тебе бы только скорее. Сначала надо хоть немного потренироваться, — сказал я, забираясь с ногами на лавочку. Присев на корточки, как воробей, я втянул голову в плечи и заложил руки за спину, словно крылья. — Похоже, — сказал Костя, повторяя за мной все движения. — Чик-чирик! — Ну вот что, — сказал я. — Тренироваться так тренироваться. А раньше времени чирикать нечего. Давай лучше отработаем воробьиную походку. Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть не свалились на землю. Тяжело, — сознался Костя, для равновесия размахивая руками, как крыльями. Ничего, — успокоил я Малинина. Когда мы станем настоящими воробьями, прыгать будет легче. Костя хотел еще немного попрыгать, но я ему сказал, что тренировка окончена, и что теперь мы переходим к самому главному, к превращению человека Малинина и человека Баранкина в воробьев. «Замри!» — скомандовал я Косте Малинину. «Замер!» «Сосредоточься!» «Сосредоточился!» — ответил Костя. «А теперь по команде...» мысленно, как говорится, в своем воображении, начинай превращаться в воробья. Понятно? Понятно. Если понятно, тогда к превращению из человека в воробья. Приготовились? Приготовились. Начали! Начали. Я зажмурил глаза, напрягся и, мысленно повторяя слова заклинания, начал изо всех сил мысленно в своем воображении превращаться в воробья. Сомневаясь про себя в том, что у меня хватит настоящего желания, и настоящих сил, необходимых для такого неслыханного и невиданного, и, можно сказать, сверхъестественного задания.